Ходжес, конечно, на пенсии, но верит в закон». «Это совсем не так». «Я понимаю, почему вы это говорите, детектив». «Мистер, пожалуйста. Просто мистер Ходжес. Или Билл, если хотите». «Тогда Билл. И это правда. Существует связь между этими убийствами и самоубийством моей сестры, поскольку то письмо написал ей человек, который использовал ее автомобиль. И есть кое-что еще. Эти разговоры под синим зонтом». «Не гони лошадей», — предупреждает себя Ходжес. «А не то все испортишь». «О каком письме мы говорим, миссис Паттерсон?» «Дженни. Если вы Билл, то я Дженни. Я вам его покажу». Она поднимается и выходит из гостиной. Сердце Ходжеса бьется сильно, гораздо сильнее, чем при разборке с троллями под эстакадой. Но он отмечает, что сзади Дженни Паттерсон выглядит ничуть не хуже, чем спереди. «Не гони лошадей», — повторяет он про себя и вновь пьет кофе маленькими глотками. «Ты не Филипп Марлоу». Его кружка наполовину пуста, но никакой изжоги, даже намека. Действительно чудесный кофе. Она возвращается с двумя листами бумаги, которые держит за края. На ее лице написано отвращение. «Я их нашла, когда просматривала бумаги на столе Оливии. Со мной был ее адвокат, мистер Шрон. Она назначила его исполнителем завещания, поэтому он не мог не присутствовать. Но он вышел на кухню, чтобы налить себе стакан воды. И этого письма не видел. Я его спрятала». Она говорит буднично, никакого стыда, никаких вызывающих интонаций. «Сразу поняла, что это такое. Из-за вот этого. Тот парень оставил такой же на руле ее автомобиля. Как я понимаю, это можно назвать его визитной карточкой». Дженни постукивает пальцем по смайлику в черных очках на первой странице письма. Ходжес уже его заметил. Заметил и шрифт, который ранее идентифицировал по своему письму как американский машинописный. «Когда вы его нашли?» Она задумывается, мысленно возвращаясь в прошлое. «Я приезжала на похороны в конце ноября. После оглашения завещания узнала, что являюсь единственной наследницей Олли. Спросила мистера Шарона, можем ли мы отложить составление списка активов и имущества Олли до января, потому что мне нужно вернуться в Лос-Анджелес по неотложному делу». Она смотрит на Ходжеса, спокойно, но в синих глазах сверкают искорки. «Вернуться мне требовалось, чтобы развестись с мужем. Еще раз извините за вульгарность, распутным говнюком-кокаинщиком». У Ходжеса нет желания отвлекаться на личные дела собеседницы. «Вы вернулись в Шугар Хайтс в январе?» «Да». «И тогда нашли письмо?» «Да». «Полиция его видела?» Он знает ответ. Январь закончился 4 месяца назад, но вопрос необходимо задать. «Нет». «Почему?» «Я уже вам сказала. Потому что я им не доверяю». Искорки в ее глазах выплескиваются наружу, и она начинает плакать.